Жеребец, с усилием тыкаясь ногами, укоротил быстрый ход своего большого тела. И кавалергардский офицер, как человек, проснувшийся от тяжелого сна, оглянулся кругом и с трудом улыбнулся. Толпа своих и чужих окружила его. Вронский умышленно избегал той избранной великосветской толпы, которая сдержанно и свободно двигалась и переговаривалась пред беседками. Он узнал, что там была и Каренина, и Бетси, и жена его брата, и нарочно, чтобы не развлечься, не подходил к ним. Но беспрестанно встречавшиеся знакомые останавливали его, рассказывая ему подробности бывших скачек и расспрашивая его, почему он опоздал. В то время как скакавшие были призваны в беседку для получения призов, и все обратились туда, старший брат Вронского, Александр, полковник с аксельбантами, невысокий ростом, такой же коренастый, как и Алексей, но более красивый и румяный, с красным носом и пьяным открытым лицом, подошел к нему. — Ты получил мою записку, — сказал он. — Тебя никогда не найдешь. Александр Вронский, несмотря на разгульную, в особенности пьяную жизнь, которой он был известен, был вполне придворный человек. Он теперь, говоря с братом о неприятной весьма для него вещи, зная, что глаза многих могут быть устремлены на них, имел вид улыбающийся, как будто он о чем-нибудь неважном шутил с братом. — Я получил, и право не понимаю, о чем ты заботишься, — сказал Алексей. — Я о том забочусь, что сейчас мне было замечено, что тебя нет, и что в понедельник тебя встретили в Петергофе. Есть дела, которые подлежат обсуждению только тех, кто прямо в них заинтересован, и то дело, о котором ты так заботишься, такое... Да, но тогда не служат, не... Я прошу тебя не вмешиваться и только. Нахмуренное лицо Алексея Вронского побледнело, и выдающаяся нижняя челюсть его дрогнула, что с ним бывало редко. Он, как человек с очень добрым сердцем, сердился редко, но когда он сердился, и когда у него дрожал подбородок, то, как и знал это Александр Вронский, он был опасен. Александр Вронский весело улыбнулся. — Я только хотел передать письмо матушке. Отвечай ей и не расстраивайся пред ездой. Бон шанс! «Желаю удачи», — прибавил он, улыбаясь, и отошел от него. Но вслед за ним опять дружеское приветствие остановило Вронского. «Не хочешь знать приятелей? Здравствуй, моншер!» — заговорил Степан Аркадьич. И здесь, среди этого петербургского блеска, не менее чем в Москве, блистая своим румяным лицом и лоснящимися расчесанными бакенбардами. «Вчера приехал и очень рад, что увижу твое торжество. Когда увидимся?» «Заходи завтра в артель», — сказал Вронский, и, пожав его, извиняясь за рукав пальто, отошел в середину гипподрома, куда уже вводили лошадей для большой скачки с препятствиями. Потные, измученные, скакавшие лошади, проваживаемые конюхами, уводились домой. И одна за другой появлялись новые к предстоящей скачке. Свежие, большую частью английские лошади, в капорах, со своими поддернутыми животами, похожие на странных огромных птиц. Направо водили поджарую красавицу Фру-Фру, которая, как на пружинах, переступала на своих эластичных и довольно длинных бабках. Недалеко от нее снимали попону слопоухого гладиатора. Крупные, прелестные, совершенно правильные формы жеребца с чудесным задом и необычайно короткими, над самыми копытами сидевшими бабками, невольно останавливали на себе внимание Вронского. Он хотел подойти к своей лошади, но его опять задержал знакомый. «А, вот Каренин!» — сказал ему знакомый, с которым он разговаривал. — Ищет жену, а она в средней беседке. Вы не видали ее? — Нет, не видал, — — отвечал Вронский, и, не оглянувшись даже на беседку, в которой ему указывали на Каренину, подошел к своей лошади.